До тюрьмы оставалось 4 мили вдоль берега, когда они увидели тело. Колония строгого режима «Темная бухта» находилась в конце изолированной дороги, которой редко пользовался кто-либо, кроме водителей тюремного транспорта. Если с человеком на этой дороге случится беда, ему долго придется дожидаться помощи. «Что за черт?» — спросил Мистерс. «Похоже, это женщина», — пробормотал Торрес. «Тормози». Женщина лежала у обочины дороги. Ее голова и плечи терялись в высокой траве. Юбка была задрана так, что ноги и ягодицы оказались не прикрыты. Детективы остановились в нескольких футах от нее, и Торрес вышел из машины. Мистерс хотел было последовать за ним, но напарник велел ему остаться. «Присмотри за ним». «Да никуда он не денется», — возразил Мистерс, но все же остался рядом с машиной, в которой сидел с интересом наблюдающий за происходящим Малох. Женщина не шевелилась, и Торрес увидел, что ее спина в крови. Он наклонился и раздвинул траву, скрывающую из виду ее голову. «О, чёрт!» Он увидел окровавленную плоть на месте, где должна была быть голова, и резко отвернулся, как раз чтобы получить сильный удар в переносицу. Торрес повалился на землю, в то время как Мистерс потянулся за оружием, но над ним нависла тень, и он увидел, как один из его братьев по расе направил на него дробовик. Из травы появился еще один тип, помоложе, со светлыми волосами и смазливым, почти женским лицом. За его спиной маячил мускулистый мужчина с короткими рыжими волосами, одетый в поношенные обтягивающие джинсы и звездно-полосатую футболку. Здоровяк забрал пистолет Мистерса и связал руки детектива за спиной клейкой лентой. В это время смазливый блондин опустился на колено возле Торреса и отстегнул у него с пояса ключи, предварительно вынув из кобуры его пистолет. Затем он подошел к машине, открыл дверь и освободил заключенного от оков. Малох вышел из машины, потянулся, затем взял у парня пистолет Торреса и подошел к сидящему на земле Мистерсу. Он направил оружие в голову детектива. «Ну что, мистер Мистерс, теперь вам есть что сказать?» Детектив не произнес ни слова. Он смотрел на Малоха глазами, полными отвращения, а тот, похоже, решил поразвлечься. «Я мог бы пристрелить тебя, как паршивую собаку, каковой ты и являешься!» Малох прицелился. «Бабах!» — сказал он, затем поднес дуло ко рту и сдул воображаемое облачко дыма. «Но я не собираюсь этого делать!» «Мы что, берем его с собой?» — спросил Декстер. «Нет». «Но если мы оставим его здесь, он сможет опознать нас». «Неужели?» — хохотнул Малох. Он перевел взгляд на Мистерса, и взгляд этот стал тяжелым. «О каких только чудесах, которые видели мои глаза, не расскажет мой язык». Он повернулся к белокурому парню. «Ослепи его, а потом отрежь язык. Все равно он им мало пользовался».